Глава 11. «Нет, нет, нет, нет, я туда не пойду, совсем спятил». «Ты их больше нигде не найдешь, только в кабинете у магистра Аридена», – прошептал Седрик. Мы торчали на лестнице между третьим и четвертым этажами на небольшой площадке. На улице все еще стояла непроглядная ночь, даже звезды скрылись за густыми черными облаками. «А в городе нет?» — с надеждой поинтересовалась я. «На рынке там...» «Идти на пятый этаж к преподавателям мне совершенно не хотелось. Отчислят ведь. Тогда и ректор ничем не поможет. А как отреагирует магистр Фрост?» «Все время забываю, что ты приехала из оставленного богом захолустья», — устало выдохнул одногруппник. «Так», — я вздернула носом, — «давай без оскорблений». «Сам решился помочь. Кстати, почему?» «Разве не ясно? После того, как рассказал о зелье, я думал, ты поймешь». «Давай не будем играть в угадайку. Говори прямо». «Не хочу, чтобы на мне экспериментировали», — выдал Седрик и недовольно фыркнул. В глазах полыхнул огонек раздражения. «Крылья — довольно сильный афродизиак. И если их правильно приготовить, то можно сварить по-настоящему действенный любовный напиток. Даже мой дорогой братец, если выпьет, будет послушным и ласковым, как котенок». «Да, как мне кажется, испытывать действие любовного напитка на декане – это верх идиотизма. Кто на это вообще пойдет?» «Ты достанешь крылья», – продолжил Седрик. «Я над ними немного поколдую, и после этого зелье действовать на меня уже не будет». «А на других?» – я взглянула дракону в глаза, но парень лишь пожал плечами. «Так не годится!» Запротестовала и сложила руки на груди. «Если она задумает использовать его на ком-то другом!» «Я своими ушами слышал, что твоя подружка хочет испытать любовное зелье на мне!» «Хлоя мне не подружка!» Я отвела взгляд и уставилась в глухую каменную стену. «Тем более, не хочешь ее проучить? Слух дракона намного острее. Знаешь, сколько гадостей она говорила о тебе?» «Решил сыграть на моей гордости?» «Ее затея невыгодна никому из нас. Согласись, это неплохая сделка. Убьем двух зайцев сразу. Мне до конца выпускного не придется шарахаться от еды, а ты избавишься от заносчивой соседки». «Постой, постой!» Меня разом накрыло недоверие. «Избавлюсь от соседки? Ты на что намекаешь?» «Ой, брось!» Седрик небрежно махнул рукой. «Не помрет она. Просто крылья фей, даже высушенные, отлично впитывают магию. Никто не заметит подвоха». «И каков будет результат?» Настороженно поинтересовалась я. Что-то мне подсказывало, что не все так просто, как кажется. «Чтобы зелье подействовало», — дракон сделал шаг в мою сторону. «Необходимо, чтобы его выпили двое. Хлоя примет свою порцию и...» «И?» «Она больше никого из парней заинтересовать не сможет. Уверен, зрелище тебе понравится». В уголках губ дракона появилась нагловатая ухмылка. Я нервно сглотнула. Идея мне совершенно не понравилась. Более того, я была категорически против. Это точно не для меня. Какой бы ни была Хлоя, она мне ничего плохого еще не сделала. Насчет секрета. Завтра же с утра пойду и все расскажу ректору. Он на нее повлияет. Все образуется. Да, так и сделаю. «Нет», — категорично заявила я и отступила к краю лестничной площадки. «Сам разбирайся в этой любовной истории». «Зря». Седрик состроил постную мину. «Будь на твоем месте, Хлоя, она бы даже бровью не повела». «Хорошо, что она не на моем месте». Я фыркнула и, развернувшись, спустилась с лестницы на второй этаж. Когда дошла до своей комнаты, была уже просто никакая. От усталости валилась с ног, а нервное напряжение сегодняшнего дивного вечера давало о себе знать легкой дрожью в руках. Я даже не поняла, как заснула. Вроде только голову на подушку положила, а уже через минуту в глаза беспощадно били солнечные лучи, и нужно было вставать на занятия. Соседки вовсю копошились у себя на местах и время от времени с нескрываемым смехом посматривали в нашу с Ири сторону. Что-то тут было не так. Может, они задумали какую-то гадость? Истинная причина такого поведения выявилась, когда я полезла в комод за своей формой. Длинная юбка темно-синего цвета была вся в мелких дырах, а на банте, который украшал ворот рубашки, виднелись знакомые крылья Молли. «Вот же!» — я резко развернулась. Соседки уже хихикали в голос, а лицо Хлои так и светилось злорадством. «Похоже, в комодах завелась моль!» — ядовито ухмыльнулась она. «Правда, очень жаль. У нас-то у всех стоит специальная защита. Видимо, про вас забыли». Девушка театрально вздохнула, а после, как ни в чем не бывало, вышла из комнаты в сопровождении своей верной шайки. «Магистр Гил все починит. Ко мне подошла грустная Ири с таким же обгрызанным бантом, как у меня. С помощью бытовой магии. Говорила, это просто зависть». Я судорожно глотала ртом воздух, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Знаю, Ири старалась меня успокоить, но меня буквально выворачивало. «Нет!» — возмущенно прошипела я, бросив испорченную юбку на кровать. «Это не зависть, это война! И если они хотят войны, то они ее получат!» Бровь Ири чуть приподнялась, потом снова опустилась, идеальные черты лица исказили морщинки возле губ. «Ты меня пугаешь!» — пробормотала эльфийка и на всякий случай отошла от меня на пару шагов. Я лишь таинственно усмехнулась и, взяв подругу за руку, поволокла ее на занятия по бытовой магии. Пошла прямо так, в тренировочной форме. Изъеденная юбка так и осталась лежать на кровати, а одевать колючее шерстяное платье, в котором я появилась в академии в свой первый день, мне не хотелось. Магистр Гил была, конечно, в шоке, но, мне кажется, она поняла, каким образом в наши сыри комоды забрела моль. Итак, Тайвиэль Гил села за преподавательский стол и, взяв с края толстую книгу, продолжила. «Если у мисс Харт обнаружились проблемы с насекомыми, то давайте сразу приступим к практическим занятиям». «Ого, к такому, если честно, я совсем готова не была». «Откройте учебник на странице 90, параграф 2. Группы и подгруппы заклинаний починки». Магистр Гил встала со своего места, махнула рукой, и в то же мгновение на наших столах материализовался ворох дырявых тряпок. «Заклинания этой группы одни из самых простых, так что их можно использовать без дополнительных приготовлений». Женщина добродушно улыбнулась и, хлопнув в ладоши, весело произнесла: «Приступайте!» «Приступайте? И это все, что она скажет? Я даже не знала, как использовать магию, не говоря уже о том, с какой стороны подступиться к заданию магистра». «С тобой все в порядке? Ты какая-то бледная». Ири сидела от меня с левой стороны. В руках подруги была такая же ткань, как у меня, но уже совершенно целая. «Да, наверное», — буркнула и, тихонечко вздохнув, уткнулась в учебник на нужной странице. «Заклинание починки первого порядка подходит для залатывания вещей из самых разнообразных тканей, ремонта посуды из глины и фарфора. Для металла применяется более усовершенствованная формула, которую вы сможете найти на странице 93, параграфа 4. Рисунки прилагаются». Я перелистнула страницу. Тут уже были картинки с точным описанием действий. Вроде ничего сложного. Расположить ткань так, чтобы все изъяны были перед лицом, начертить пальцем знак, перевернутую цифру 1 и произнести «реприо». Я потерла руки, сосредоточилась и, расположив ткань на столе, начала свой путь к постижению магии. «Реприо», — прошептала и, начертив на огромной дырке знак, стала ждать. Сначала вроде все шло как и нужно. Перевернутая однерка засветилась, и ткань, как по волшебству, начала соединяться, но внезапно сияние усилилось. Даже глаза пришлось закрыть. А когда я их открыла, то передо мной уже лежал кусок с обугленной дырой, которая была еще больше прежней. «О, мисс Харт!» — ко мне тут же подбежала магистр. «Вы совершенно не следите за резервом. На бытовые заклинания не нужно вливать столько силы». «Ну да, ну да, я-то бесспорно об этом знала». «Так, попробуйте еще раз», — проговорила Тайвиэль Гил. «Только на этот раз не выпускайте так много магии». Я сделала вид, что все поняла, и, глубоко вздохнув, совершила то же самое, что и в начале. Но и на этот раз у меня вышло все из рук вон плохо. На меня уже смотрели. Нет, не смотрели, а буквально таращились одногруппники. А я сидела как неживая перед обугленной тканью и глупо хлопала ресницами. «Похоже, вы совершенно не умеете пользоваться своим резервом», с огорчением констатировала магистр Гил. «А это ведь основополагающие вещи. Скажите, в вашей семье были маги?» Я помотала головой. «А раньше вы пользовались силой?» Не унималась эльфийка, смотря то на ткань, то мне в глаза. Я снова помотала головой, как деревянный болванчик. «Ну а что я еще могла сказать? Правду?» женщина нахмурилась. «Тогда нужно доложить об этом ректору и вашему декану. Если вы раньше не пользовались силой и не умеете следить за резервом, то ваше дальнейшее обучение в академии находится под вопросом».